Глава 32. Почему мы не врезаемся в деревья? Как Краарк умудряется выстраивать в столь плотном лесу маршрут? Я, который должен был свалиться еще в самом начале, упрямо продолжаю держаться за спину берсерка всеми конечностями и молюсь о том, чтобы на нашем пути не возникло ничего непреодолимого. Парочка запасных конечностей сейчас бы не помешала. Впору учиться цепляться за броню языком. Деревья, близкие родственники земных осин, мелькают тут и там. Кусты, которыми все заросло почти всплошь, берсерку не мешают, и он их сминает, не замечая. Лес закончился неожиданно. Мы выскочили на открытое пространство, огромное поле постепенно повышается, теряясь где-то за горизонтом. Если приглядеться, то можно увидеть справа могучие холмы, поросшие лесом. Смотришь влево и видишь горы. Примерно с этого направления мы пришли изначально. Можно расслабиться. Мишка больше не мечется из стороны в сторону, бежит ровно, без рывков. Да, потрясывает, но терпимо даже верхом на лошади, несущейся галопом, комфорта в разы меньше. Масса решает. Угрх преодолел лес, но это далось ему нелегко, потому что бежит он не один, а с Витей на спине, который удерживается на ней благодаря ремням. Не слишком надежно, при сильных рывках в сторону ремни могут не выдержать, и ноша будет потеряна. Отставание увеличилось раза в два, не меньше. Где Урхарр? Он, преодолевая лес, должен был либо догнать Угрха, либо вовсе обогнать. Хотя, зная его массу и то, как быстро устает, мои предположения могут оказаться строго противоположными. Яму, встретившуюся на пути, берсерк перемахнул почти не заметив. Я, не ожидавший рывка, чудом сумел остаться на спине медведя, только немного сполз на бок. Вернув себе изначальное положение, посмотрел назад и радостно воскликнул. «Урхарр преодолел лес! Отстал, но все еще бежит!» Радость была недолгой, потому что следом за толстяком из леса вышел урлок, на котором восседает грозный элитный берсерк. Заметно, что он не торопится. Движения ленивые, нехотя тянется за стрелой, чтобы затем вложить ее в тетиву и совершить выстрел. «Кто станет первой мишенью?» Время словно замедлилось, а берсерк с луком приблизился, будто не с большого расстояния на него смотрю, а почти в упор. Различаю мелкие детали, или просто воображение напуганное расшалилось, дорисовывает картину. Лук в лапах берсерка изогнулся и через секунду распрямился, послав смертоносную стрелу в цель. Урхарр, отбежавший от леса примерно на сотню метров, покатился кубарем, а затем пропал в траве. «Прощай, повелитель разума». «Только не Угрх, только не он!» Как молитву шепчу одно и то же, хоть и понимаешь, что неизбежное произойдет в ближайшие секунды. Стрела, выпущенная всадником, нашла цель. Угрх, развивший приличную скорость, сильно дернулся, пробежал еще с десяток метров и покатился. Было видно, как с его спины слетел Витя и был подмят Мишкой под себя. «Давний друг, надеюсь, ты выжил, надеюсь, ты встанешь. И, Витя, ты тоже живи». «Краарк! Берсерк убил Угрха и Урхарра! Мы с тобой следующие, он не промахнется!» Стрела вынута из колчана и скоро будет выпущена. Расслабляться не стоит, нужно все еще бороться, не сдаваться до последнего. Жду, когда элитный берсерк выстрелит, и готовлюсь дать команду. Каким бы метким стрелок ни был, и как бы он ни рассчитывал упреждения, мгновенно его стрелы не летают, от них реально увернуться. Что Угрх, что Урхарр глаз на затылках не имели, поэтому попали под удар. Берсерк, на котором еду верхом, глазами на затылке обладает. Я — его глаза. «Бери вправо и сбрасывай скорость!» — что есть мочи, крикнул я, когда разглядел, что выстрел сделан. Краарк не подкачал, выполнил команду быстро и так, как я просил. От неожиданности не удержался на бронированной спине и свалился на землю, при этом получив незначительную контузию. Но благодаря спешным действиям берсерка почти сразу же вернулся в изначальное положение и услышал его рычание. «Держись крепче, человек, и продолжай смотреть! Спастись нам не суждено, я это понимаю, но и просто так мы не сдадимся! Количество стрел не бесконечно, помни это!» Ожидая, когда последствия оглушения от удара об землю пройдут, я думал об одном. Что сделает элитный берсерк, когда потратит все стрелы? Ответить нетрудно. Он догонит нас, а затем убьет Краарга в рукопашной схватке. Что будет со мной, тоже ясно. Не выживу. Второй выстрел. Снова даю команду, но уже иную, вместо сброса скорости ускорения. При этом рывок производится не вправо, а влево. Элитный берсерк не глуп. Почти предсказал наши маневры. Стрела копье вонзилась в землю, не долетев всего каких-то 3 метров. Не будь ускорения, а будь сброс скорости, как в прошлый раз, он бы попал. Нужно думать, иначе в третий раз попадет. Он начал движение. Решил сократить расстояние, рассказал о наблюдениях я. Урлок минимум в 3 раза быстрее, догонит быстро. Скажи, на ходу он стреляет так же точно? Мне неизвестно, на выдохе ответил берсерк Крарк, продолжая бежать. Что он, что я, понимаем бессмысленность наших действий. Просто продлеваем агонию, не более, но сдаться пока не готовы. Разве можно в здравом уме сдаться смерти? «Полная остановка!» — крикнул я после 3-го выстрела. Повезло. Обманули. Стрела ушла вправо и с большим перелетом. Плохо, что тут же был совершен 4-й выстрел. Видимо, не смог устоять элитный берсерк. Попытался достать мишень, прекратившую всякое движение. Но его ждало разочарование, потому что Краарк видел момент выстрела и рванул в обратном направлении. 4 промаха. Наверное, элитник впервые за свою жизнь сильно мажет, ведь стрелок он отличный. 5-го выстрела не последовало. Враг решил не тратить стрелы попусту, сокращает расстояние, будет бить почти в упор. 0,5 километра, доложил я. Помолчав 20 секунд, внес корректировку. 400 метров, не больше. Пока не стреляет. С начала появления элитного берсерка я не переставал надеяться на помощь. Все ждал, что появится кто-то, кто сможет одолеть его. Даже сейчас, понимая, что помощь вряд ли свалится с неба, продолжаю надеяться. Плохо, что надежды не оправдались, ведь появилась не помощь. Появилось подкрепление врага, которому оно, в принципе, не нужно. Второй элитный берсерк верхом на Урлоке вылетел из леса на огромной скорости и устремился за собратом, который вот-вот достигнет прыткую дичь, сумевшую обмануть его аж 5 раз. Стрелять он, скорее всего, больше не будет. Убьет оружием ближнего боя, так надежнее. Элитный берсерк гнался за собратом недолго. Зачем-то остановив Урлока, он встал на его спину в полный рост и начал что-то делать. Не разглядишь, что расстояние слишком велико, более 1 километр. Кажется, или реально достал лук и собирается сделать выстрел. Ну давай, давай, дерзай. Вон, первый с меньшего расстояния по нам бил и не попал. Даже я, полный 0 в стрельбе из лука, понимаю, что попасть просто невозможно. Крарк, у элитника подмога! У леса 2-й элитник нарисовался и, похоже, собирается стрельнуть по нам, рассказал я и спросил. Есть у него шансы попасть? Ответа услышать не успел, потому что благодаря модифицированному зрению сумел увидеть момент выстрела и тут же закричал, что есть мочи. «Рывок влево!» Берсерк Краарк выполнил команду идеально, изменив направление на 90 градусов в нужную сторону. Пронесся так 20 метров, а затем снова встал на прежний курс. Куда угодила выпущенная стрела, я не увидел, потому что был занят важным делом. Держался всеми доступными способами, чтобы не повторить ошибку прошлого. Не хочется снова на земле оказаться, одного раза хватило. Сказать, что удивился, когда посмотрел назад, все одно, что промолчать. Повернув голову, я испытал одновременно радость и недоумение, ведь произошедшее не укладывается в голове. Мог элитный берсерк промахнуться? Можно назвать это случайностью, подкрепленной нашим везением? Нет и еще раз нет. То, что вижу, результат целенаправленный. Какой требовался, такой и получился. Почти догнавший нас элитный берсерк больше не может продолжать погоню, потому что его урлок сражен стрелой, которая пробила голову жутко опасного зверя. Он еще не умер, продолжает жить, бьется в агонии, выписывая жуткие фигуры на земле, разбрасывая кучу дерна и грунта в стороны, словно взбесившийся экскаватор. Всадник, элитный берсерк, от стрелы не пострадал, но явно недоволен тем, что его зверушку убили. Смотрит, к счастью, не на нас, мы ему больше не интересны. Новый враг появился. Еле слышный хлопок, и урлок лишился головы. Стрела, засевшая в ней, явно была не простой, а с сюрпризом в виде взрывающегося наконечника. Транспорт элитника окончательно уничтожен. «Крарк, что-то странное случилось», — выпалил я. «Второй берсерк завалил урлока 1-го берсерка, гнавшегося за нами. Ты понимаешь, что происходит?» Мой транспорт не ответил, но зато начал замедляться. Он что, остановиться и посмотреть решил? Ну его нахрен валить надо, как можно дальше и как можно быстрее. Крарк, ты что делаешь? «Останавливаюсь, потому что не вижу смысла убегать», — ответил берсерк и сбросил скорость до нуля. «Слезай с моей спины, ей нужен отдых». Спрыгнув на землю, я снова уставился на происходящее в стороне леса. Берсерк, восседающий на урлоке, спешит к берсерку, которого он лишил урлока. Лишенный тоже идет навстречу, но не торопится. Держит лук наготове, ждет момента для хорошего выстрела. Реванш хочет взять. «Нас с тобой, человек Никита, спас Ракхар». Последний из изгоев Краарк сел на землю рядом со стоящим мною. «Мне непонятны его мотивы, но мне нравится то, что он делает. Сейчас будет битва». Расстояние сократилось достаточно, чтобы я смог разглядеть Ракхара. Он и никто больше. Спутать даже с сородичем этого гиганта сложно. «Почему ты пришел так поздно, спаситель? Где ты был, когда убивали моих друзей?» Три выстрела ушли впустую. Ракхар не позволил убить ни себя, ни своего урлока. Враг отбросил лук, потому что снарядов к нему у него не осталось, и направился к мертвому зверю, чтобы вооружиться оружием ближнего боя. Я ждал саблю или шпагу, но все оказалось проще. Меч и щит — самое распространенное оружие берсерков. Ракхар себе не изменяет. Сабля и ничего кроме, даже щит не нужен. Когда дистанция между элитными берсерками сократилась до 100 метров, Ракхар отпустил урлока и пошел своими ногами. Краарк тихо прокомментировал. «Урлок силен. Может легко одолеть элитного берсерка, но Ракхар на такое не согласен. Он, как и все мы, никогда не сможет отказаться от поединка. А поединок, выражусь вашим словом, всегда лотерея. Если враг одолеет Ракхара, то вся надежда на урлока, который, лишившись хозяина, станет непредсказуемым». «Урлок, обидевшись, сожрет убийцу хозяина?» — спросил я, как завороженный, наблюдая за элитными берсерками. «Да, обидчика он в живых не оставит. Нас сожрать тоже не забудет. Без контроля урлоки опасны для всего живого». «Ракхар не проиграет», — уверенно заявил я. «Он просто не имеет на это права». Элитные берсерки сблизились, и начался смертельный танец. Оба пропали из виду, потому что человеческое зрение не способно уловить движения, совершающиеся на огромной скорости. Лишь иногда можно разглядеть мутные расплывчатые тени, появляющиеся то в одном, то в другом месте. Во всех подробностях посмотреть бой реально только при одном условии — записать его на видео, а затем включить замедленное воспроизведение. Увы, но камеры у меня нет, а даже если бы и была, то включить ее вряд ли бы успел. Бой, начавшись, длился всего пару секунд. Победитель остался на ногах. Проигравший не выжил. Ракхар выиграл, статус победителя принадлежит ему. Противник был обезглавлен. Я не смог подобрать слов, чтобы прокомментировать случившееся. Исход боя в моем представлении был другим. Максимум кто-то из берсерков будет покалечен. Хоть что, но только не убийство. Ситуация давно вышла из-под контроля, но я не хочу этого признавать. Разум сопротивляется, пытается оставаться в рамках изначального плана, держится за привычное. Пора. Пора начинать возвращаться. Пора переходить к плану «Б». Не хотелось, но придется. Путаница в голове, скоро что-то случится. Ракхар, потеряв к врагу интерес, направился к нам. Берсерк Краарк, прорычав что-то на своем языке, слегка поклонился мне и взял резкий старт. Попросту говоря, решил свалить. Куда, зачем и почему, остается только гадать. «Что происходит?» — это был первый вопрос, который я задал Ракхару. Берсерк, пожав плечами, ответил: «Не знаю, но очень хотел бы знать. Меня, как и вас, старейшины, приговорили к смерти. Сегодня они пролили много крови и продолжают ее проливать. Боюсь, что это конец. Наша долгая игра в прятки заканчивается. Скоро прятаться будет некому». Плохо сдерживая эмоции, я начал сыпать вопросами. Голос почти сорвался на крик. «За что? За что нас и тебя приговорили к смерти? Ты можешь ответить мне на этот вопрос, Ракхар?» «Возможно, что да, но я не уверен в том, что ответ будет верным. А пока нет уверенности, нет и смысла его озвучивать. Человек, я такая же пешка, как и ты. Мы все пешки, и что-то подсказывает мне, что совет старейшин тоже пешка. Будь все иначе, будь мы к этому готовы, раскола бы не случилось. К Кто-то сильный в данный момент уничтожает совет старейшин. Чувствую их гибель и ничего не могу поделать. Не в моих силах остановить происходящее. Никита, хватит терять время, иди к Угрху и говори с ним, пока он жив. Поспеши, он может дать много ответов, которые нужны и тебе, и мне. Ракхар ошибается. Ответы нужны лишь ему. Мне они без надобности, потому что уже известны. Плохо, что я пока что не знаю об этом. Тяжелое дыхание подобно землетрясению. Угрх лежит в траве, его грудь пробита стрелой на вылет. Он еще жив, борется, но это ненадолго. Почему-то я уверен в этом. Знаю, что скоро старый друг умрет на моих руках. Сколько же все-таки воды утекло с той первой встречи, которая случилась в пещере. Мы прошли многое. Время после всего пережитого растянулось, уподобилось вечности, стало казаться, что я и Угрх знали друг друга всегда, с начала зарождения мира. «Я вижу твои эмоции, человек, и мне больно». Угрх говорит тихо, почти не слышно. По-другому не может, потому что начнет хрипеть. Я не знаю, каково это, но уверен, что с дыркой в груди разговаривать сложно. «Оттягиваю неизбежное, человек, но надолго меня не хватит», — продолжил говорить разумный медведь. «Задавай вопросы, они должны быть правильными. На правильные вопросы будут правильные ответы. Повторяю, мне больно видеть твои эмоции. Ты разбит, твоя жалость ко мне искренна. Сердце наполнено болью, оно не может смотреть на то, как умирает друг». «Никита, ты был обманут, я тебе не друг. Ты был лишь инструментом, который помог нам достичь цели. Задавай вопросы, человек, и помни, что они должны быть правильными». Только что я был готов сесть на землю, положить голову Угрха на свои колени и говорить с ним до последнего, пока не остановится его сердце. Но все изменилось. Я услышал то, что никогда не хотел слышать, но о чем не единожды думал. Множество раз мой разум пытался гнать мысли о возможном предательстве прочь, но они возвращались, терзали, мучили совесть. Моя уникальная наивность уже не раз подводила. Я слишком доверчив, поэтому даже предполагая предательство, всегда чувствую себя неловко, будто не меня могут предать, а я сам предатель, потому что допускаю подобное в мыслях. «О чем ты, Угрх?» Встав на колени, я склонился над медведем, посмотрел в его затуманенные глаза, которые совсем скоро затянет пеленой смерти. «Ты задал неправильный вопрос, Никит, но я отвечу на него. Я пытаюсь сказать тебе, что ты был использован. Ты все еще не понял этого?» «Понял, но не хочу верить в это. После всего, что мы все вместе прошли, мне казалось, что предательство невозможно». «Нет, Никит, ты не прав. Тебя никто не предавал. Где ты увидел предательство? Почему ошибаешься вновь?» «Я понял сказанное по-своему. Использовать человека, разве это не предательство?» «Нет, не предательство. Никто не предавал тебя». Тень заслонила и меня, и Угрха. Исполин Ракхар пришел бесшумно и тихо прорычал. «Угрх, у тебя мало времени, но ты так ничего и не рассказал. Говори, этот несчастный вправе знать правду!» «Я не успею рассказать, Ракхар. Ты знаешь, что не успею. Помоги мне в последний раз. Убей меня. Взамен я дам тебе всю свою память». Ничего не понимая, я посмотрел на берсерка. Прошли долгие 5 секунд, и он, кивнув, сказал. «Я согласен, это равный обмен. Открой свое сознание, заберу твою память безболезненно». «Уже открыл, забирай», — облегченно выдохнув, сказал Угрх. «Спасибо тебе, Ракхар. Ты сделал правильный выбор». Взгляд берсерка затуманился, но лишь на мгновение, чтобы затем стать прежним и наполниться яростью. Глядя на Угрха с презрением, он взревел. «Вы обманули меня!» Умирающий спокойно напомнил. «Ты обещал, Ракхар, поэтому не тяни с обещанным. Что делать с полученными знаниями, решать тебе. Убей меня скорее». «Ты знаешь мою боль. Я не хотел, чтобы так вышло. Поэтому прошу, убей». «Я убью Росса!» Ракхар обнажил свою гигантскую саблю и зачем-то начал размахивать ею. «Убью его, а затем всех, кто причастен к этому!» Угрх, с трудом качнув головой, прохрипел: «Ты в своем праве. Я лишь предупрежу тебя. Росс опаснее, чем думаешь. Даже тебе, лучшему из лучших, не справиться с ним. Предупреждение уже оружие». Ленивое движение, и сабля погрузилась в грудь Угрха. Вошла чуть левее, в то место, где находится сердце, совсем рядом с оставленной стрелой раной. Стрелок промахнулся совсем немного, повредив вместо самого важного органа легкие и позвоночник. Ракхар не промахнулся. Убил наверняка. «Я устал, это все, что могу себе сказать. Думал, совсем недавно, думал, что все исправлю, что смогу победить зло. А теперь думаю, а было ли оно? То, что считал злом, с чем боролся, существует ли вообще? Не могу ответить». Путаюсь в мыслях, не понимаю происходящего и всего, что было до. Одно лишь знаю. Шанс все изменить упустил. Второго такого не будет. «У тебя не было и первого». Берсерк сел рядом со мной и принялся чистить саблю пучком травы. «Что?» Я услышал, что сказал Ракхар, но все равно переспросил. «Прочитал твои мысли. Ты считаешь, что у тебя был шанс все изменить? Это не так, Никита. Тебя использовали. Ты был лишь инструментом в руках своего деда, Михаила Росса. Получив воспоминания Угрха, я вижу, что проделанный тобой путь удивителен и полон удачи. Не бывает так. Удача не может быть вечной. Дед множество раз помогал тебе. Нас всех обманули, и сделал это известный тебе человек. Невозможное случилось». «Угрх все знал?» Я посмотрел на мертвеца и мысленно начал проклинать его. «Предатель! Другого определения его поступкам попросту нет!» «Он не предатель!» — Ракхар устало качнул головой. «Не обижай его! Нет на плечах Угрха вины перед тобой, потому что он ничего не знал и даже не догадывался. Осознание того, что было сотворено при его помощи, пришло к нему слишком поздно. Осознав все, Угрх выбрал... смерть. Его сгубили наивность и жажда мести». «Не понимаю». Посмотрев на Ракхара, я не нашел в его глазах ответов. Попросил дать их. «Расскажи мне все. Уверен, ты знаешь многое». Кивнув на саблю, Ракхар сказал: «Этим оружием я убил многих. Сегодня особенно...» Человек материализовался прямо из воздуха, и Ракхар тут же превратился в смертоносный вихрь. Удар саблей должен был разделить человека надвое, но оружие не нашло, цель остановилась в считанных сантиметрах, словно наткнулась на невидимую, но при этом непробиваемую преграду. Трудно не заметить безумного напряжения берсерка. Впервые в его глазах читается то, чему там прежде не было места — страх. Ракхар, возможно, впервые в жизни испугался. То, к чему так долго шел, наконец случилось. Я встретился со своим дедом. Михаил Росс пришел, если можно так сказать, о его эффектном появлении. Странно, но я ничуть не удивлен. Даже тот факт, что выглядит дед не старше меня, воспринимается не как нечто фантастическое, а как что-то обыденное, не заслуживающее внимания. «Прекрати сопротивляться, Ракхар». Власти в голосе Росса столько, что на троих властелинов мира хватит. Впрочем, с последней нашей встречи, которая была в воспоминании и в которой я был наблюдателем, голос не изменился. Изменения коснулись лишь внешности. Дед помолодел. Одежда, что немного удивляет, неизменно, все та же потрепанная афганка, он что, ее вообще не снимает? Ракхар совету не внял и ударил вновь. Все повторилось, сабля завязла в невидимой преграде. Берсерк сделал несколько шагов назад и приготовился к новой атаке. Росс небрежно махнул рукой, и по бронированному медведю будто ковшом огромного экскаватора врезали. Он улетел метров на 15 и, приземлившись, продолжил кубарем катиться по земле. «Даже не поздороваешься с дедушкой?» Покачав головой, я ответил. «С дедом бы поздоровался, но ты не он. Ты монстр, а с монстрами я не здороваюсь». «Привык убивать их, верно?» — с осуждением спросил Рос. Я кивнул. «Да, привык. Если способен, то монстров убиваю. Плохо, что такого монстра, как ты, мне убить не под силу. Михаил, ты был другим в воспоминаниях, что так испортил у тебя?» «Ты правда считаешь, что я испортился?» Рос удивился, а может, лишь сделал вид. «Внучок мой глупенький. Я обрел могущество. Стал самым сильным носителем разума в двух мирах. Зачем ты обижаешь меня, Никитушка?» «Обижать тебя?» «Нет, дедушка мой несостоявшийся, даже не пытался тебя обидеть. Напротив, сильно рад за тебя, потому что не каждому дано достичь таких высот. Боюсь, что ты первый, кто смог стать таким. Ты своего рода уникум, один на миллиарды. Жаль, что тем, кем бы я хотел тебя видеть, ты не стал. Просто жаль, по-человечески, по-родственному, хотя о родстве говорить теперь бессмысленно. Мне жаль тебя». Михаил нахмурился и, кажется, растерялся. Сделав шаг навстречу, он взял себя левой рукой за подбородок и спросил. «Что ты имеешь в виду? О какой жалости речь?» «Вот теперь не кажется. Теперь я уверен, Михаил рос в растерянности, и ее причина мне известна, но пока о ней лучше не думать. Думать сейчас вообще очень рискованно, нужно держать собственный разум в узде, не позволять ему разгуливаться, продолжать закрываться». Постучав указательным пальцем по виску, я поинтересовался. «Зачем спрашиваешь? Не проще прочитать мои мысли?» «Я читаю и ничего не понимаю. Зачем ты рассказываешь мне анекдоты? Я хорошо их знаю. Борода у них была еще при жизни Ленина». Посмеявшись максимально издевательски, я ответил. «Анекдоты рассказываю, чтобы развеселить тебя, а тот совсем хмурым стал, когда меня повстречал. Все еще хочешь знать причину моей жалости к тебе или уже перехотел?» Слегка качнув головой, Михаил Рос ответил. «Нет, не перехотел. Мне важно это знать. А еще я хочу понять, почему не могу прочитать твоих мыслей. Никогда бы не подумал, что скажу это, но, внук мой, ты удивил меня, преподнес сюрприз. Я давно наблюдаю за тобой и был уверен, что ни на что такое ты не способен. Ты ведь флегматик, притом самый вялый из всех флегматиков, которых знаю». Взмахом руки попросив Михаила замолчать, я сказал. «Последнее время мне пришлось стать флегматиком, и, судя по тому, что ты говоришь, у меня получилось это отменно. Но давай не будем обо мне, давай лучше поговорим о моем отношении к тебе, о моей бескрайней жалости. Сказав, что жалею тебя, я не соврал, мне правда искренне жаль тебя, Михаил. Ты, получив статус «почти бог», не смог стать почти богом. Перед тобой лежало много дорог, и выбрать можно было ту, которая называется «доброй». Но выбор почему-то пал на злую. Ты не почти бог. Ты даже на сотую долю к этому статусу не смог приблизиться. Ты — это ходячее несчастье. Несчастье в кубе. Покачав головой, одновременно усмехнувшись, я поправил сам себя. Нет, ошибаюсь. Твой уровень несчастья — Google. Рос на сказанное отреагировал нетипично. Проявил информационную подкованность. «Мне известно, что такое Google, но уверен, ты имел в виду не компанию и точно не поисковую систему в сети интернет. Ты, внук мой, назвал число. Google — это 10 в сотой степени, единица со 100 нулями. По-твоему, я настолько несчастен?» «По-моему, да», — твердо ответил я. «Ты не согласен?» «Я бог. Мне по статусу не положено испытывать человеческие чувства». Показав большой палец, я согласился. «О да, мой несостоявшийся дедушка, ты прав. Все человеческое тебе чуждо. Отлично помню воспоминания твоего сына. В них много плохого, на основе которого я смог составить твою подробную характеристику. Напомнить, как легко ты пожертвовал близкими, чтобы достичь цели?» «На пути к победе всегда приходится чем-то жертвовать. Тебе ли не знать об этом, Никита?» «Нет, мне это неизвестно. Михаил, мы с тобой похожи, внешне почти одинаковы, я пошел в тебя, практически копия. Но если ты заглядывал в мою голову, то знаешь, что там мы кардинально отличаемся. Самое простое сравнение — ты зло, а я добро. Рос показал, что умеет смеяться, и делает это точно так же, как я. Успокоившись, сказал: «Интересно мыслишь, внук мой. Никогда бы не подумал, что ты такой самолюб. Себе корону, а меня в ад?» Улыбнувшись, я мечтательно пробормотал: «Себя в цари, а тебя в ад. Это был бы лучший вариант исхода. Наверное, так и поступлю в конце». Ракхар, получив оплеуху, давно пришел в себя, но в бой кидаться не спешил. Выжидал на расстоянии, даже приблизиться не пытался. Видимо, что-то в его голове сдвинулось, раз вновь попер на обидчика. Помешал, гад такой, я только-только разговор в нужное русло начал двигать. Берсерк, наученный поражением, выбрал новую тактику нападения. Призвал в помощь верного друга, Урлока. Я поспешил поскорее убраться на безопасное расстояние, потому что пока не способен участвовать в подобных боях. Ключевое слово «пока». Нужно еще немного потянуть время, дождаться конца, так сказать, апгрейда. В кавычках, само собой, ведь к человеку это слово применять нельзя. Процессы, которые уже долгое время происходят внутри меня, принесут много полезных бонусов, но и минусы тоже будут. Все это ерунда, цель важнее. Скоро, очень скоро все тузы, которые я спрятал в рукавах, будут открыты, и враг сильно удивится. Откуда я все это знаю? Сам не могу понять, информация просто появляется в голове и дает уверенность. Надеюсь, ожидания оправдаются. Урлок, не перестая удивляться, какой же он одновременно жуткий и красивый, немного опередил берсерка и бросился на Росса первым. Ракхар опоздал на доли секунды, но даже если бы успел, если бы атака была одновременной, результата бы это не изменило. Росс просто отмахнулся и снова выиграл. И зверь, и его наездник отлетели, каждый получив энергетический удар. Проследив за полетами двух тел, я расстроился. Предполагал всякое, но не такое. Дед сильнее, чем думал, намного сильнее, на порядок. А порядок — это в 10 раз. Раздобыв технологии основы изначальной, он применил их на себя. Наверняка улучшался не один десяток лет, а может и больше. Спрашиваю себя, к чему этот самообман? Будь Михаил Рос слабее, то не смог бы уничтожить основу нынешнюю. Он смог. Он обладает колоссальной силой. Он непобедим. Мне придется сделать невозможное, и уже сейчас я не уверен, что справлюсь. Скарг бы позавидовал тебе, — тихо сказал я и направился к деду. Ты силен. Основа хорошо постаралась. Расскажешь, как это было? Вряд ли Скарг способен завидовать, — Рос показал на висящее в зените солнце. Эта звезда гораздо меньше, чем его чувство собственной важности. Как человек, познавший совершенство, могу сказать о Скарге только одно. Он идеальный солдат. Его набор способностей столь уникально подобран, что я рядом с ним буду казаться немощным ребенком. Чтобы этого не случилось, мне пришлось уничтожить всех конкурентов, включая Скарга. Отвесив поклон, я поблагодарил. «Спасибо вам, Ваше Величество Рос, вы избавили меня от лишней работы. Осталось только с вами разобраться, если не возражаете». «Не перегибай, Никита, не надо. От восхищения до идиотизма всего лишь шаг. Хочешь, чтобы начал считать тебя идиотом?» «Мне не важно, кем ты считал и будешь считать меня. Важно в данной ситуации другое. Один я понимаю, что пора бы расставить все точки над «и». «Я согласен с тобой, точки расставить нужно. Мне есть что рассказать тебе, но что меня не может не радовать, и тебе есть что мне рассказать. Радуюсь как ребенок, потому что все еще не перестаю удивляться. Думал, что меня уж никто и ничто никогда не удивит, но ты смог. Начнем расстановку точек?» «Начнем», — сделав приглашающий жест, я улыбнулся. «Уступаю старшему, начинай». Ракхар, успевший прийти в норму от полученных оплеух, подъехал верхом на Урлоке, как ни в чем не бывало, и пробасил: «Я старший, я начну!» «И не поспоришь», — воскликнул я и показал берсерку большой палец. Подмигнув, поинтересовался: «Ты как, в норме? Не сильно тебя этот старый молодец отоварил?» Ракхар бросил на Роса полное уважение взгляд и ответил: «Мог убить, но не стал. Он сильнее, чем я предполагал. В одиночку мне с ним не справиться». «Не могу не согласиться с тобой, мой бронированный друг. Так как это теперь наш общий враг, то я просто обязан спросить. Что скажешь насчет того, чтобы попытаться справиться с ним вдвоем?» «Предлагаешь объединить усилия?» «Да, предлагаю. Но займемся мы этим чуть позже. Ты сам понимаешь, что убивать этого недобога пока рановато. Надо бы нам для начала поговорить с ним, да все разузнать». «Думаешь, я не понимаю, что ты тянешь время?» — спросил Росс, удостоив меня взгляда сканера, который я вытерпел не без усилий. Дождавшись, когда прессинг окончится, ответил. «Вроде бы не скрывался особо, так что догадаться было нетрудно». «Вопрос в другом. Чего ты этим добьешься, Никита?» «Рос хочет ответов, но я их не дам. Буду держать интригу до самого конца. Возможно, что он так ничего и не узнает, но это лишь в случае моей абсолютной победы». «Эх, чертовы сомнения, надоели уже, почему-то упорно не прекращаю думать о поражении. Может, это от того, что знаю свою слабость? Пора бы ответить деду». «Давай сперва все обсудим, а там можно будет и карты открыть. Думаю, что ты удивишься по-настоящему. Ракхар, ну что, начнешь?» Берсерк кивнул и заговорил. «Для начала немного истории, если никто не возражает. Возражений не услышал, поэтому начинаю краткую вводную. Много миллионов лет назад две расы начали войну. Потомком одной из рас являюсь я, вам это известно. Потомков второй представляете вы, Михаил и Никита. Вдаваться в подробности не вижу смысла, скажу лишь одно. И медведи, и люди тогда были другими, не такими, как мы. А теперь вернусь к войне. Была та война кровопролитной, неплохо подстегивала развитие и в конечном итоге вывела противоборствующие стороны на вершину технического прогресса. Можно сказать нашим предкам большое спасибо, уничтожать друг друга они не стали, хотя могли это сделать и не раз. Сохранность врага и сохранность войны были для них чем-то вроде религии, своеобразный смысл существования. Уже в будущем мы, их потомки, лишившиеся былого величия, много раз пытались понять предков и поняли лишь одно — их способ сохранения собственной цивилизации и цивилизации врага был уникальным и единственным верным, ведь в противном случае, как твердит закон невозможности равновесия, должен был остаться кто-то один. Два враждебных носителя разума не должны существовать долгий временной промежуток. Слабый всегда погибает, отдавая власть сильному. Но они на протяжении многих веков доказывали обратное. Много времени шло условно-мирное существование, но затем все-таки сработал закон невозможности равновесия. Рычагом, включившим его, стал проект «Основа». Цель проекта «Основа» была благой. Его создатели хотели показать самим себе, что способны существовать в мире. Наши предки верили, что если в условиях войны они добиваются столь стремительного движения прогресса, то в условиях мира это движение будет еще более быстрым. Увы, но не все так считали, и в конечном итоге две цивилизации были почти уничтожены, потому что проект «Основа» сильно видоизменился. Вместо показательного явления он превратился в сильнейший контролирующий орган. Этого могло бы не случиться, если бы наши предки не покусились на святая святых. Время. Начав с ним игру, они сами вырыли себе яму. С временем играть нельзя, это надо было понять еще тогда. И кое-кто понял. Те, кто встал во главе измененного проекта «Основа». Зачем они оставили лазейки, нам не удалось узнать. Но то, что кто-то впоследствии нашел эти лазейки и пользовался ими многократно, нам известно. Миллионы лет никто не возвращался в прошлое, но совсем недавно эта, так сказать, услуга изначальной основы была оказана двум разумным существам, и оба, как ни странно, люди. Плохо, что лишь один попытался использовать возможность возвращения в прошлое во благо. Росс воспринял сказанное в свой адрес и не удержался от комментариев. «Слышу упреки в свой адрес и говорю тебе, Ракхар, мои манипуляции со временем были так же, как и Никитины, направлены на благо. Основа изначальная приняла меня и содействовала. Увы, но впоследствии цели основы изначальной немного разошлись с моими целями, и пришлось отказаться от сотрудничества». Ракхар, оставшись невозмутимым, сказал: «Я не упрекал тебя, мне незачем это делать». «Считаю иначе. Слышу упрек, остаюсь при своем мнении. И прошу тебя, Ракхар, не говори и так всем понятные глупости. Оставь их в своей голове». «О каких глупостях речь?» — спросил я и пригляделся к поведению Росса. «Так как мы похожи как две капли воды и к тому же являемся близкими родственниками, то можно предположить, что поведение окажется похожим. Зная себя очень хорошо, вижу, что дед паникует, и причина для этого есть. Он не понимает, что происходит, ведь ситуация развивается не по его плану. Не любит этот человек, давно считающий себя богом, когда что-то идет не по его сценарию». С почти неуловимым раздражением в голосе Михаил ответил мне: «Глупости — это закон невозможности равновесия и ошибка предков насчет разгона технического прогресса. Выиграть еще несколько минут времени не помешает, поэтому решил подлить масло в огонь. Закон невозможности равновесия работал всегда, с этим сложно не согласиться. На поле боя остается один победитель и один проигравший, если противоборствующих стороны две. Неважно, будь то война внутри разумного вида или война между разными разумными видами. Тысяча примеров можно найти в нашей не такой далекой земной истории. Война за право быть властелином мира никогда не прекращалась. И, боюсь, не прекратится никогда. Носитель разума так устроен, на подсознательном уровне стремится наверх, к лучшим условиям существования. Ты не согласен, мой несостоявшийся дедушка?» Росс раздраженно спросил: «Что еще расскажешь?» «Про вторую глупость расскажу». Я улыбнулся и продолжил: «Насчет прогресса наши предки также ошиблись, потому что у них не было возможности проверить обратное. Война! Они всегда жили в ней, не вкусив и мгновений мирной жизни. Зная они, что в случае мира нужда развиваться пропадает, не решились бы на проект «Основа». Разве не очевидно тебе, дед, что война — это лучший двигатель прогресса?» «Ты назвал меня дедом, и мне это понравилось. Рос хоть и скрывает раздраженность, но она все равно прорывается. Уже буквально висит напряжением в воздухе. Насчет сказанного тобой, Никита, скажу одно. Глупостями я это называю по причине очевидности, даже для идиота. Мы потратили время на озвучивание уже известного всем троим, впредь такого не нужно повторять». Посмотрев на Ракхара, он поинтересовался: «Ты готов продолжать?» Берсерк кивнул и вернулся к незаконченному монологу. «Моя родовая память говорит мне, что большинство моих предков отдало свои жизни борьбе с основой. Но так как никто из них и я сам к основе отношений не имели и не имеем, то, соответственно, шансов на победу у нас не было. Основу можно было разрушить лишь изнутри. И для этого нужно иметь то, чего у нас не было. Нужно быть частью проекта «Основа». Михаил Росс был, есть и остается частью «Основы», потому что является прямым потомком кого-то, кто находился во главе проекта. Эта информация прописана в его ДНК в виде особого кода, который невозможно подделать». Ракхар замолчал, и я сказал: «В моей ДНК этот код также прописался, потому что я его родственник». Берсерк кивнул. «Да, ты прав. В твоей ДНК код присутствует. И будет присутствовать в ДНК всех твоих потомков». Росс похлопал в ладоши, жестом показал мне и медведю молчать, а затем заговорил: «Не могу не согласиться, вы обладаете частью информации, но не знаете всего. Ракхар, ты можешь сказать, почему я появился?» Берсерк впал в замешательство. Глянув на меня, неуверенно ответил: «Ты рожден своей матерью. У нас и у вас этот процесс полностью идентичен». «Я не об этом, ты меня неправильно понял. Извини, все время забываю, что ты пытаешься вести себя как человек, но все же им не являешься. Поэтому иногда неправильно воспринимаешь сказанное. Под «как я появился» подразумевалось нечто иное. Переформулирую вопрос. Тебе известно, почему на Земле появился младенец, в ДНК которого имеется код основы? Младенец-то я, если что. «Только догадки», — ответил Ракхар. «Так и думал. Взгляд Роса достался мне. А тебе, внук мой, известна причина моего появления?» «Качаю головой, потому что... не знаю. Не знаю в данный момент, ведь время знать еще не пришло». Михаил решил рассказать. «Руководство основы, сделавшее один из материков этого мира своим домом и хорошо обезопасив его, не смогло побороть главный недуг разума — желание обладать абсолютной властью. Вы, наверное, знаете, что во главе основы с самого начала стояли представители обоих разумных видов, но вечно это длиться не могло, и в конце концов у руля основы остался лишь один разумный вид. Это были люди, к сожалению. От современных людей, если посмотрите на меня, они ничем не отличались. По крайней мере, внешне. Годы эволюции, а если правильнее, то деградации, сделали свое дело. «Смена власти?» — попытался угадать я. «Твои мать и отец были где-то на вершине иерархии руководства основы, но внизу нашлись те, кто тоже пожелал взобраться наверх, и пошла мясорубка. Тайны дворцовых переворотов». «Да, все как всегда, ты угадал, внук мой. Люди не смогли победить свои главные недостатки». Ракхар показал нетипичную заинтересованность. «В нем сейчас говорит не только его собственное «я». В нем пробудились все его предки, которые посвятили своей жизни борьбе с основой, но так они ничего и не узнали. Миллионы попыток были приняты, но пересечь барьер, установленный вокруг материка, так никто и не смог. Никто из медведей. Михаил Рос — единственный, кто смог добраться до основы. Берсерк, с надеждой глядя на источник информации, который не спешит делиться знаниями, попросил. «Расскажи мне, какой была основа. Ты должен понимать, что это очень важно для нас. Даже неудачники имеют право знать». «Не могу назвать тебя неудачником, Ракхар», — сказал Рос. «Всех твоих предков называть неудачниками у меня также не поворачивается язык. Вы не виноваты в том, что враг оказался сильнее. Пешки не могут быть виноватыми перед игроком». За сказанное я на мгновение удостоился расстроенного взгляда берсерка. «Не обидится, поймет, ведь говорю не только о его расе, но и о своей. Мы все пешки основы. Или почти все, потому что минимум два человека из статуса пешек смогли выйти в статус игроков. Первым смог мой дед Михаил Рос. Именно он разыграл партию в шахматы с основой и взял статус победителя. Вторым игроком буду я, но лишь в грядущем будущем. Впрочем, в несуществующем прошлом я тоже бывал игроком, но партию не разыгрывал, не удавалось. Моя партия в шахматы случится совсем скоро, и соперником будет прежний победитель. На кону многое, не только жизнь». Отсутствие эмоций в голосе деда пугает. Он словно бездушная машина, которой в память загрузили текст, и она выполняет команду по его воспроизведению. «Нет, не может нормальный человек так говорить, тем более о таком. В холод меня бросило не от того, что узнал о гибели своих прадеда и прабабки, а именно от того, как просто это было рассказано. Отец и мать были ответственными за порталы, просто следили за тем, как работает настроенная система, и в случае сбоев исправляли неисправности. На сторону мятежников переходить не захотели, а значит, должны были быть уничтожены. Мою мать, беременную мною, отец спасти не смог, ее убили. Но он спас меня и отправил порталом на Землю. Так вне основы появился человек, в ДНК которого записан особый код основы». «Это все?» — воскликнул Ракхар и спрыгнул с орлока, на котором восседал весь разговор почти без движения. Не находя себе места, начал метаться из стороны в сторону, но к Росу приближаться не стал. Видимо, сумев победить одному ему известный ураган эмоций, наконец остановился и уже спокойно спросил. «А более подробно рассказать ты способен? Мы, сражаясь с основой, лишь строили догадки об ее устройстве. Нам неизвестно, как выглядит закрытый материк и место, где обитал враг. Это был город. Какой он? Люди, стоявшие во главе основы, были смертными. Они отказались от всего, выбрали обычную жизнь. Если ты знаешь, расскажи. Дай нам подробности, Михаил». «Во главе основы стояли лентяи. Это все, что я могу о них сказать. Мой отец мог стать таким же, как я, и даже сильнее. Модернизации не были под запретом, но все это ему не было нужно. Нельзя назвать его обычным человеком. Нет, он от нынешних землян отличался. Обладал двумя способностями — телекинезом и телепортацией. По достижении зрелого возраста отец мог остаться таким на тысячи лет, но бессмертным не стал. Почему я назвал их лентяями, вы, конечно, спросите, и я отвечу. Потому что все, кто руководил основой, все, кто имел к ней отношение, из множества способностей взяли только две, которые уже назвал — телекинез и телепортация. Обе эти способности просто незаменимы для лентяев, для которых малейшие движения — непомерные усилия. Они были ужасно жирными? Я не попытался угадать. Уверен, что угадал, но нет, не угадал, ошибся. Если бы не технологии, то да, разжирели бы и сдохли. Специальные капсулы поддерживали тела в отличной форме. Здоровье у всей основы было как у космонавтов, и даже лучше. «Бред», — пробормотал я. «Зачем тогда им вообще все это было нужно? Лентяи не стали бы ставить все эти эксперименты на двух планетах? Играть с разумом, устраивать геноцид? Почему они не деградировали? Здравый смысл твердит, что они обязаны были выродиться». «И твой здравый смысл прав, внук мой, если бы не одно «но». Основа — это не люди. Основа — это проект. Даже став контролирующим органом, она так и осталась проектом. И управляли этим проектом не только разумные существа, но и кое-кто, обладающий более мощным интеллектом. Искусственным, конечно же. «Мы были правы», — на выдохе с видимым облегчением сказал Ракхар. «Разумное живое существо или большая группа существ не может править без ошибок. Мы ждали ошибки, искали лазейки, но у нас ничего не выходило. Защита основы была нерушима. Искусственный разум ошибок не допускает, потому что способен проработать бесконечное количество всевозможных вариантов развития событий. Михаил, я знаю, что ты победил основу и сделал это в одиночку. Один вопрос. Как?» «Твои знания не верны, Ракхар, потому что я не побеждал основу. Если ты все еще не понял этого, то так уж и быть, открою тебе истину. Основу невозможно победить. Она непобедима, потому что так захотели ее создатели. Заложенные в главного Искина основы параметры неизменны. Даже малейшие корректировки внести не получится». «Но как же? Как же так?» — услышанное возмутило Ракхара. «Нам известна изначальная история, она подлинна, и в ней проект основы разрабатывался с возможностью корректировки. Кто убрал эту возможность?» Рос кивнул. «Да, ты прав, если вернуться к истокам, к тем временам, когда наши предки только задумали проект основы и начали его реализацию, продумано было многое, в том числе корректировки проекта, которые обязательно потребуются после старта самого проекта. Вам ведь хорошо известно, что было после старта?» Ракхар кивнул. Я подкрепил свой кивок коротким рассказом. Проект подвергся террористической атаке, его главенство заняли некие личности, для которых изначальные цели были невыгодны. Дед улыбнулся. «Можно сказать и так. Назовем Арса и Краура террористами. Ведь, по сути, именно ими они и были. Двое, их было всего столько, смогли изменить ход истории на миллионы лет. Их изменения все еще работают. Арс был человеком, Краур — медведем. С каждого разумного вида по участнику. Они внесли все корректировки в проект основы и запретили любые изменения. Сделанное ими неизменно миллионы лет». «Никаких лазеек не оставили?» — с надеждой поинтересовался я. «Если основа, как ты говоришь, это всего лишь суперкомпьютер, которым управляет искусственный интеллект, то лазейка просто должна быть. Какой бы крутой ни была защита, всегда найдется хакер покруче». «Нет такого хакера, Никита», — с долей огорчения в голосе сказал Рос. «Ни среди людей, ни среди медведей. Арс и Краур — единственные, кто мог внести в проект основы корректировки. И они бы внесли их, если бы были живы. Но их существование прекратилось миллионы лет назад, убиты своими последователями. Все, кто имел к основе прямое отношение, сгинули. Кроме тебя и меня, конечно, мы последние. «Не только мы, дедушка. Забыл ты про кое-кого еще. Твой сын, Вова, тоже носитель кода основы. И мой сын, пока еще не рожденный, также будет им обладать. Они об этом не знают. Незнание не делает их недостойными. Каждый, в чьей ДНК есть код основы, достоин. Я могу беспрепятственно попасть на закрытый материк. Верно?» Росс ответил после недолгого замешательства. «Теоретически, да. Но есть подводные камни, главные из которых — проверка твоей ДНК, сознания, памяти, собственной памяти родовой, искинами основы. Если они найдут что-то, что будет воспринято как угроза, то просто уничтожат тебя. Тебя же не уничтожили. А судя по твоему рассказу, дел ты там наворотил немало. Значит, и меня пропустят. Найду лазейку, уговорю». Махнув рукой, я буркнул. «Утомил ты меня, дед, голова от разговоров уже опухла». С интересом посмотрев на Рака, расспросил. «Друг Берсерк, у тебя случаем еды не найдется?» Не знаю, что в голове у бронированного происходит, но удивление от вопроса на его морде было мощным. Женщина-президент ядерной державы, если у нее один из министров прямо на заседании спросит о цвете трусов, и то меньше удивится. Как оказалось, мой вопрос совсем ни при чем. «Зачем ты уничтожил нас?» — голос Ракхара пророкотал, словно удар грома. «Это был приказ основы!» Росс спокойствию не изменяет. «Убежав в временной карман, вы перестали быть бельмом для основы. По сути, перестали существовать. Уничтожить вас — лишь мое решение. К посторонней помощи я не прибегал. Все сделал собственноручно». «Разве?» — гнев захватил Ракхара, требует броситься и наказать обидчика, но здравый смысл пока побеждает. «Росс, ты уничтожил нас не в одиночку! Тебе помогали изгои!» Виновник недавнего геноцида решил добавить немного от себя. «Если посмотреть с этой стороны, то да, изгои мне помогли. А еще помог Никита. Но их вместе взятая помощь — полная ерунда в сравнении с помощью третьего помощника. Ты молодец, Ракхар, почти всю работу за меня сделал, оставив лишь самое главное — совет старейшин и немного простых мишек, всего лишь несколько тысяч. Было жаль губить невинных, но иначе нельзя, потому что дети в ответе за грехи родителей. Ваши предки, Ракхар, творили геноцид множество раз и, в конце концов, сами его не избежали». «Мы были вынуждены! Основа!» — неуверенно прошептал Берсерк. «Да-да, основа». Росс сделал тяжелый вздох только для вида. «Множество раз я слышал, что во всех смертных грехах двух миров виновата именно она. Ракхар, хватит иллюзий, ты сам знаешь, что основа никогда не заставляла вас творить геноцид. Право выбора, да, давала, но при этом не поддерживала ни одно из решений. Вмешательство происходит только в крайних ситуациях, а их за все времена даже пальцев на руках многовато будет, чтобы сосчитать. Мы, люди, и вы, медведи, всегда самостоятельно вершили свои судьбы и всегда делали это неправильно. Но есть ли правильный выбор? Задавался ли таким вопросом, Берсерк?» Устав стоять, я решил сесть. Занявшись разглядыванием травинок, пробурчал. «Правильный выбор можно сделать, лишь познав муки выбора неправильного. Все ошибаются, нет никого, кто не совершал ошибок. Наши могущественные предки ошибались, во все времена ошибались, и мы тоже ошибаемся. Плохо, что не умеем делать выводов из ошибок, этому нам научиться не дано». Росс кивнул. «Согласен с тобой, Никита. Никто из двух разумных цивилизаций так и не научился на собственных ошибках. А все потому... Да плевать мне, Росс, честно, плевать!» Я высказался немного резко, повысил голос. Не хотел, случайно получилось. «Ладно, не обращаю внимания, проблема поважнее имеется, ее нужно срочно решать». Повернув голову до боли в шее, все-таки смог посмотреть настоящего позади Ракхара и снова спросил. «Дружище мой бронированный, ну что там с едой? Ты же знаешь, что у меня режим. Нельзя не кушать больше 2 часов. Живот болеть начинает». «Сильно голоден?» — удивился дед. «Накормить?» «Не-не», — я поспешно вскинул руки. «От тебя мне ничего не нужно, потерплю. Не настолько голоден». «Я сделаю, а там уже решишь, терпеть или нет», — сказал Росс, и на мгновение стало темно. Когда глаза вновь обрели способность видеть, поля уже не было. «Либо мы переместились куда-то, либо...» «Нет, не буду даже предполагать. Не до этого сейчас, потому что от вида еды мозг думать отказался напрочь.